гуру. В понятие самоотвержения включим и отвержение от всего, что совершенно не нужно человеку на его пути к свету. Отвержение от зла, то есть от своей низшей природы, входит в задачу ученика. Ученик очень желает продвинуться дальше и стать как можно ближе к учителю. Но что-то мешает внутри. Что? Следует крепко поразмыслить над этим и, обнаружив, сурово изъять. Без самоотвержения двигаться невозможно. Давно сказано: «Отвергнись от себя и следуй за мною». Условие самоотвержения, то есть отвержение своей самости, непреложно и таковым остается в веках. Следовать за учителем можно, только отвергнув себя.